«Почему?» – спросил Адамас. «Не знаю», – ответил мальчик. «Тогда», – обратился к нему маркиз, – «попроси свою мать продолжать рассказ и будьте уверены, что мы, как и обещали, сохраним вашу тайну». Мавританка продолжала. «Добрый священник обзавелся козой, чтобы было молоко для ребенка, и взял нас с собой, сказав мне, о религии мы поговорим позже. Вы несчастны и нуждаетесь в сострадании. Он жил довольно далеко от того места, в самом сердце гор. Он поселил нас в небольшом домике, сложенном из кусков мрамора, крышей которому служили какие-то большие и плоские камни. В доме я нашла только сено. Этот святой мог предложить нам лишь кров и слово Божье. Дом, в котором он жил сам, был ничуть не богаче нашей хижины. Не прошло и недели, ребенок был чист и ухожен, а дом обнесен оградой. Пастухи и крестьяне не испытывали ко мне ненависти, поскольку их священник сумел внушить им доброту и жалость. Я научила их приемам животноводства и земледелия, известным каждому мавру-крестьянину, но новым для них. Увидев, что я приношу пользу, они стали снабжать меня всем необходимым. Я была бы счастлива встрече с этим человеком мира и страной прощения, если бы могла забыть своего несчастного отца, родимый дом, друзей и близких, которых мне больше не суждено увидеть. Но я так привязалась к бедному сироте, что постепенно совершенно утешилась. Священник воспитывал Мария, учил его французскому и испанскому, а я учила его своему языку, чтобы рядом была хоть одна живая душа, с которой я могла бы поговорить. Только не думайте, что, обучая мальчика арабским молитвам, я хотела отвратить его от веры, внушаемой ему священником. Я не отвергаю вашего Бога. Нет, нет. Убедившись, как честен, добр, милосерден и учен этот человек, послушав, что он рассказывает о пророке из Си 39 и Енгили 40, чьи великолепные заповеди запрещают то же самое, что нам запрещает Коран, я поняла, что лучшая на свете религия именно та, которой он служит. Поскольку я была некрещенной, несмотря на окропление испанских священников, я руками закрыла голову, чтобы на нее не попало ни одной капли христианской воды, я согласилась, чтобы этот добродетельный человек окрестил меня еще раз и поклялась Аллаху никогда не отрицать в моем сердце веру в Иссу. Это наивное заявление весьма порадовало господина маркиза, который, несмотря на свои новые философские воззрения, был не более склонен к языческому идолопоклонству, приписываемому маврам, чем, скажем, Адамас. «Так что», — произнес он, гладя Мария по кудрявой голове, «мы имеем здесь дело не с дьяволами, а с подобными нам существами, громы небесные. Я очень доволен этим обстоятельством, поскольку судьба несчастной женщины и сироты глубоко меня трогает. Итак, любезный друг Мария, тебя воспитывал добрый и ученый Кюре из Пиренеев. Да ты и сам маленький ученый. Я не могу обратиться к тебе на арабском, но если твоя мать разрешит тебе у меня остаться, я обещаю воспитать тебя, как дворянина». Мария не знал, что такое дворянство. Конечно, он был замечательно образован, учитывая, где и в какое время он воспитывался, но во всех прочих вопросах, связанных с религией, моралью и языками, был настоящим дикарем и не имел ни малейшего представления об обществе, куда маркиз хотел его ввести. Он представил себе банты, конфеты, маленьких собачек и красивые комнаты, набитые безделушками, которые он принимал за игрушки. Глаза его невольно сверкнули наивным вожделением, и маркиз воскликнул: «Слава Богу, мэтр Жовлин, этот ребенок рожден не в простом звании. Вы заметили, как блеснули его глаза, когда я произнес слово «дворянин»? Ну-ка, Мария, попроси Мерседес остаться с нами». «И я тоже», — сказал ребенок, который решил, что предложение относится прежде всего к его приемной матери. «И она тоже», — ответил Буадори. «Я знаю, что разлучать вас было бы бесчеловечно». Взбудораженный Мария бросился к мавританке и, осыпая ее ласками, обратился к ней по-арабски. «Мать, нам не придется больше ходить по дорогам. Этот добрый сеньор предлагает нам остаться в этом красивом доме». Мерседес со вздохом поблагодарила. «Ребенок принадлежит не мне, а Господу, который мне его доверил. Я должна отыскать его семью. Если его семьи больше нет, или она от него откажется, я вернусь сюда и на коленях буду умолять: примите его, а меня, если хотите, прогоните. Уж лучше я буду одна плакать под дверью дома, где он счастлив, чем заставлять его нищенствовать на дорогах». «У этой женщины возвышенная душа», — сказал маркиз. «Ну что ж, мы поможем ей деньгами и нашими связями найти тех, кого она ищет. Возможно, мы сможем помочь ей прямо сейчас, если она назовет фамилию ребенка». «Мне она неизвестна», — ответила мавританка. «Тогда на что же вы надеялись, покидая ваш дом в горах? Скажи им, что они хотят узнать». На арабском велела Мерседес Мария, но не говори ничего из того, что до поры им должно быть неизвестно. Глава 17. Мария, в совершенном восторге от полученного поручения, заговорил без дерзости или ломания, с естественным изяществом, глядя на маркиза лучистым взглядом. «Мы были там счастливы», — сказал он, — «там были пещеры, водопады, высокие вершины, большие деревья. Все в тех краях было крупнее, чем здесь, вода сильно шумела. Моя мать пасла очень добрых коров, стригла овец, пряла пряжу и ткала толстые теплые ткани. Взгляните на мой белый колпак и красный плащ, это из маминой ткани. Я тоже работал. Я научился плести корзины, о, я очень хорошо их плету. Если я вернусь сюда, чтобы стать дворянином, вы сами в этом убедитесь. Все корзины в вашем доме будут только мои. 2 часа ежедневно господин Кюре Анжоран учил меня читать и говорить по-испански и по-французски. Он был очень добрый человек. Он так меня любил, что мать иногда даже ревновала. Она говорила: «Могу поспорить, ты любишь Кюре больше, чем меня». Но я отвечал: «Нет, я люблю вас одинаково. Я люблю вас так сильно, как только могу. Моя любовь велика, как высокие горы и даже еще больше, как небо». Когда мне было 10 лет, все внезапно изменилось. Разыскивая потерявшихся в снегах детей, а снег у нас зимой выпадает выше вашей крыши, господин Анжоран простудился и умер. Мы с матерью так плакали, что даже не знаю, как не выплакала все глаза. Тогда мать сказала: «Надо исполнить волю нашего отца, нашего покойного друга. Он оставил нам бумаги, печать и кольцо, которые могут помочь найти твою семью. Он много раз писал о тебе министру Франции, но ни разу не получил ответа. Возможно, до того не дошли его письма. Мы отправимся к королю или к кому-нибудь, кто мог бы перед ним замолвить за нас слово, и если у тебя есть бабушка, или тетки, или кузены, они не допустят, чтобы ты, рожденный свободным, был крепостным, ведь свобода – самая великая вещь на свете. Взяв с собой наши скудные сбережения, мы отправились в путь. От доброго Кюре не осталось никакого наследства. Как только у него появлялась хоть мелкая монета, он отдавал ее нуждающимся. Мы шли очень долго. Франция такая большая. Мы уже 3 месяца в пути. Видя, как длинна дорога, мать начала опасаться, что мы никогда не дойдем. Мы просили подаяние, нам никогда не отказывали, потому что по матери видно, что она добрая, и я тоже людям нравлюсь. Но, не зная дороги, мы часто шли не туда, куда нужно, и нередко отдалялись от цели нашего путешествия, вместо того, чтобы к ней приближаться. Нам повстречались странные люди, называвшие себя египтянами. Они предложили идти с ними в Пуату, если мы умеем что-нибудь делать. Мать хорошо поет по-арабски, а я умею играть на цимбалах и пиренейской гитерне 41. Если вы захотите, я для вас потом сыграю. Египтяне решили, что этого достаточно. Они относились к нам хорошо. Среди них была маленькая мавританка по имени Пилар, которая мне очень нравилась, и мальчик постарше, Ля Флэш 42, француз, который развлекал меня разными историями и забавными гримасами. Но мою мать всегда огорчала, что почти все они воры, обжоры и лентяи. Поэтому она каждый день говорила: «Надо поскорее расстаться с этими людьми, это дурная компания». «И вчера мы от них ушли, потому что, переспросил маркиз. «Это мать Мерседес, наверное, расскажет вам потом, когда помолится Богу, чтобы тот открыл ей истину. Так она мне сказала, и это все, что я знаю». «Итак», — молвил маркиз, вставая, — «эти люди произвели на меня самое благоприятное впечатление, и я хочу, чтобы в моем доме их хорошо принимали до тех пор, пока они не сообщат мне, чем еще я могу им помочь». «Верный Адамас, ты, кажется, говорил, что у Мерседес письмо к господину Десюли». «Да», — воскликнул Мария, — «именно это имя было написано на письме господина Анжорана. Это упрощает дело. Будучи его покорным слугой, я могу доставить вас к нему так, чтобы вам не пришлось снова изведать усталость и нищету. Пока что отдохните в моем доме, вам будет предоставлено все, в чем вы нуждаетесь. Смотри, Адамас, и мать, и ребенок одеты чисто, их горские одежды даже довольно красивы. Но на них ведь надето все, что у них есть. Почти, месье, кроме дорожной одежды, которая была на них вчера и сегодня утром. У каждого из них две рубашки и смена одежды. Но женщина моет и причесывает ребенка и штопает одежду все время, пока они не в пути. Смотрите, как хорошо у него ухожены волосы. Она знает множество арабских секретов поддержания чистоты. Кроме того, она умеет изготавливать пудры и эликсиры, чему я хочу у нее поучиться. Прекрасная мысль, но не забудьте дать ей белья и тканей, пусть она приоденется. Раз она такая умелая, она с этим справится. Я отправляюсь на прогулку. Затем, если она не против, я послушал бы песни ее народа в сопровождении гитерны. Мне хочется услышать чужеземную музыку. Итак, до свидания, мэтр Мария. Вы так любезно со мной беседовали, что вскоре вы получите за это подарок. Я никогда не забываю своих обещаний. Мария поцеловал руку маркиза, искоса бросив взгляд на Флориаля, который был для него ценнее любой драгоценности этого дома. Флориаль действительно был очень милой собачкой. Из трех любимцев маркиз этого особенно выделял, и по заслугам. Белый, как снег, кудрявый он в отличие от большинства маленьких собачек, был кроток, как овечка, и сопровождал хозяина по всему дому. Во время прогулки маркиз по своему обыкновению побеседовал со своими вассалами, узнал, как чувствуют себя больные и в чем они нуждаются, а, вернувшись в замок, вызвал к себе Адамаса, чтобы подарить этому славному мальчугану. Спросил он, надо бы найти какую-нибудь подобающую его возрасту игрушку, наверное, в доме таких нет. Увы, мой друг, нас собралось здесь три холостяка, мэтр Жовлин, я и ты. Я уже подумал об этом, месье, ответил Адамас. О чем, мой верный слуга, о женитьбе? Нет, месье, это не в вашем вкусе и не в моем тоже. Но я нашел игрушки для Мария. Принеси скорее. Вот, месье, сказал Адамас, беря с подоконника заранее принесенную игрушку. Я заметил, что ребенку очень понравился ваш Флориаль, а поскольку вы не сможете подарить ему собаку, я вспомнил, что видел на чердаке несколько давно позабытых игрушек, и среди них собачку, набитую паклей. Она не слишком побита молью и немного даже похожа на Флориаля, разве что черная, да хвоста почти не осталось. И еще тысяча мелких отличий, из-за которых они вовсе не похожи. Но где ты ее нашел, Адамас? На чердаке, месье. Хорошо, но ты сказал, что там были еще игрушки. Да, месье, маленькая лошадка, у которой осталось лишь три ноги, дырявый барабан, игрушечное оружие и крепость с бойницами. Адамас внезапно прервался, увидев, что маркиз поглощен созерцанием игрушечной собачки, а по щеке его течет крупная слеза, смывая на своем пути румяна. «Я сделал какую-то глупость», — воскликнул престарелый слуга. «Бога ради, дорогой хозяин, почему вы плачете? Не знаю, минутная слабость», — прошептал маркиз, утирая слезу надушенным платочком, стирая заодно свой фальшивый румянец. «Я, кажется, узнаю эту игрушку. Если я не ошибаюсь, это реликвия, с которой нельзя расставаться, Адамас. Это осталось от моего брата. Неужели, месье? Ах, какой я глупец. Я должен был догадаться. Но я подумал, что это вы играли ими в детстве. Нет, когда я был ребенком, у меня не было игрушек. Было время войны и печали, мой отец был ужасным человеком и развлекал меня, показывая железные ошейники 43, цепи, поднятых на дыбу крестьян или повешенных на вязах пленных. Позже, значительно позже он снова женился, и у него родился сын. Я знаю, месье, вы так любили молодого месье Флоримона. Он, несомненно, был украшением здешнего дворянства, и так странно исчез. Невозможно выразить словами, как я его любил, Адамас, и не за те отношения, что возникли у нас, когда он вырос. Поскольку мы сражались на разных сторонах, при редких встречах мы успевали только обняться и сказать друг другу, что, несмотря ни на что, остаемся друзьями и братьями, но за то, каким ласковым он был ребенком, о котором, как я уже рассказывал, мне пришлось заботиться в отсутствии отца, которое продолжалось около года. Его вторая жена умерла, а в окрестностях было неспокойно. Зная, что кальвинисты ненавидят моего отца, я решил, что мальчик нуждается в защите, и он полюбил меня, как если бы понял, как отец ко мне несправедлив. Он был кротким и красивым, как Мария. У него не было ни друзей, ни родных. Одни умерли от чумы, другие от страха. Он тоже бы умер из-за отсутствия заботы и радости, если бы я не привязался к нему настолько, что играл с ним целыми днями. Это я привез ему эти игрушки. С ними у меня связана целая история, поскольку мне чуть не пришлось заплатить за них жизнью. Расскажите поподробнее, месье, может, это поможет вам отвлечься. Хорошо, мой добрый Адамас, слушай, это случилось в 1500, ну, в общем, неважно. Конечно, месье, точная дата не имеет никакого значения. Мой дорогой младший брат очень скучал от того, что вовсе не выходит из дома, но я не решался выпускать его, поскольку окрестности кишели различными бандами, которые убивали каждого встречного, никого не щадя. Я подумал, что надо найти для него развлечения, которых сам я в детстве был лишен. В замке Десарзи мне случалось видеть у маленьких Барбансуа много зверушек и прочих игрушек. Господа де Барбансуа, из поколения в поколение владевшие поместьем Десарзи, были одними из самых оголтелых врагов кальвинистов, но в данный момент они находились в Иссудине, сжигая и вешая несчастных. В их отсутствии замок Десарзи не слишком хорошо охранялся. Большинство окрестных дворян были на стороне католиков или господина де Шатра. Меня они не опасались, поскольку я был один и к тому же слишком беден, чтобы что-нибудь предпринять самому. Я решил проникнуть туда под каким-нибудь предлогом и заполучить игрушки, потому что больше найти их было негде. Игрушки были предметом роскоши и не продавались на каждом углу. Я смело явился в замок, будто бы по поручению своего отца, и захотел поговорить с кормилицей молодых хозяев, которые к тому времени уже выросли и уехали на войну. Сперва кормилица приняла меня плохо. Она знала, что я сражался на стороне кальвинистов и что мой отец меня не любит. Но деньги смягчили ее, она принесла мне то, что еще сохранилось. Я отправился в обратный путь, сложив в большую корзину лошадь, собаку, крепость, 6 пушек, тележку, жестяную игрушечную посуду. Накрытую куском ткани корзину я привязал у себя за спиной. Она доходила мне до плеч, и, выезжая со двора, я слышал, как слуги пересмеиваются и говорят друг другу: «Он блаженный. Если бы все гугеноты были такими, мы бы быстро с ними справились». Кому-то из них пришло в голову пальнуть мне вслед из аркебузы. Таким образом они хотели отплатить мне за причиненный им страх. Все шло хорошо, я спокойно возвращался по проселочной дороге, чтобы в таком виде не проезжать через город Ля-Шатр, но мне пришлось проехать через Куэрт, и на мосту Эдюранской дороги я повстречался с бандой из десятка рейтеров, направлявшихся к городу. Это были обыкновенные мародеры, но с ними ехал один из самых отчаянных головорезов того времени, некий чудак, отец или дядя которого, капитан Макабр 44, командовал большой башней Буржа. Он был моим ровесником, но уже успел стать закоренелым лжецом, и часто служил проводником-грабителем, стремясь и сам при этом поживиться. Завидя мой груз, он решил, что я представляю собой хорошую добычу, и хвастливым тоном приказал мне спешиться и отдать лошадь со всей поклажей его людям, которые тогда называли себя кавалерами герцога Лансонского 45. Поскольку они не знали ни слова по-французски, а толмачом им служил сын Макабра, вступать в объяснение было бесполезно. Зная, что, подчинившись и сойдя с коня, я буду избит, а может даже застрелен из аркебузы, как это часто делали мародеры, я решил рискнуть. Не вынимая ноги из стремени, я со всей силой ударил сапогом в живот Макабру, подошедшему, чтобы стащить меня с коня. Он растянулся на земле, безбожно ругаясь. «И правильно сделали, месье!» — воскликнул воодушевленный Адамас. Остальные вовсе не ожидали, что такой молокосос, как я, посмеет так поступить на глазах у старых, до зубов вооруженных вояк, и от неожиданности засмеялись. Воспользовавшись этим, я поскакал столь же стремительно, как пущенная из арбалета стрела. Когда их удивление прошло, они пустили мне вслед град немецких слив, которые тогда называли еще сливами месье, поскольку немцы выступали на стороне месье, брата короля, в его борьбе против королевы-матери. Судьбе было угодно, чтобы ни одна пуля меня не задела, моя добрая кобыла Брандина по извилистым дорожкам Куэрда доставила меня домой, живого и невредимого. При виде игрушек мой брат очень обрадовался. «Дорогой мой», — сказал я, протягивая ему крепость, — «она оказалась мне как нельзя более кстати. Если бы моя спина не была столь замечательно защищена, вряд ли вы увидели бы меня живым. Я думаю, что если распороть собачку, в животе у нее обнаружится несколько кусочков свинца. Так что если меня не защитила крепость, по крайней мере ее защитили зверушки. В таком случае, месье, я предлагаю их оставить и как почетный трофей выставить в одной из комнат замка. Нет, Адамас, над нами будут смеяться. Поскольку судьба занесла к нам этого милого ребенка, надо отдать ему и собачку, и все остальное. То, что принадлежало одному ангелу, должно достаться другому, а в глазах Мария я нахожу невинность и дружелюбие, как когда-то в глазах моего несчастного брата. «Да, это верно», — продолжал маркиз, глядя на входящих в комнату в сопровождении пажа Клиндера Мария и Мерседес. «Если бы у Флоримона был сын, он был бы как две капли воды похож на этого мальчика. Малыш так понравился мне с первого взгляда, потому что напомнил мне, не столько чертами лица, сколько своим кротким видом, нежным голосом и ласковыми манерами, моего брата, каким он был в этом возрасте. Ваш брат не был женат», — сказал еще более романтичный, чем его хозяин, Адамас, «но не мог ли он иметь внебрачных детей, и как знать? Нет, друг мой, не стоит об этом и говорить. Дело в том, что отец бедного Мария был убит за 4 дня до смерти нашего доброго короля Генриха, а последнее письмо брата было написано в Генуе, в 16-й день июня, то есть месяц спустя после того 46. Так что не будем делать сопоставлений». Глава 18. Пока маркиз беседовал с Адамасом, мавританка приготовилась петь. Пришла и Люсилия, чтобы ее послушать. Маркизу так понравились ее песни, что он попросил Люсилия запомнить ноты. Итальянец оценил эти редкие и древние песни, совершенные и прекрасные. Мерседес по мере того, как ее подбадривали, пела все лучше и лучше. Мария прекрасно ей аккомпанировал. Он выглядел таким милым со своей длинной гитарой, кротким лицом, приоткрытым ртом, кудрявыми волосами, разметавшимися по плечам, что любоваться им можно было бесконечно. Он был одет в белую рубашку, короткие панталоны из коричневой шерсти с красным поясом и серые чулки с красными подвязками. Одежда как нельзя лучше подчеркивала изящество и хрупкость его тела. Он с радостью принял принесенные с чердака игрушки. Маркиз с удовольствием наблюдал, как мальчик любовался этими чудесами, прежде чем бережно сложил их в углу. Дело в том, что в глазах ребенка они значили не так много, и, когда первое изумление прошло, он снова начал мечтать о Флориале, живом и ласковом, который мог бы сопровождать его в скитаниях, в то время, как лошади, пушки и крепости в нищей и полной случайности жизни были лишь минутной мечтой. Остаток дня прошел спокойно, без грозы со стороны господина де Альвимора. Он снова встретился с господином Пуленом, сообщил, что решился осаждать крепость прекрасной Лорианы. За ужином он был сама любезность, чтобы не нажить себе, если не врага, то по крайней мере оппонента в лице маркиза. Он не встретил в доме ни мавританку, ни ребенка, не слышал разговоров о них, рано отправился спать, чтобы поразмышлять над своим планом. Все слуги маркиза, как сказал Адамас, были рады, что Мария останется еще на несколько дней. Адамас посадил мальчика и его мать за второй стол, где ел сам вместе с мэтром Жовлином, которого Буадори нарочно стремился представить рядовым слугой, Беллиндой и пажом Клиндером. Каретник и прочие слуги ели в другое время и в другом месте, за третьим столом. Был еще четвертый стол, для работников с фермы, крестьян, бедных путешественников, нищенствующих монахов. Таким образом, с ранней зари до поздней ночи, то есть до 8-9 вечера, в замке Бриант ели, из трубы постоянно доносился запах готовящейся пищи, привлекавший со всей округи детей и нищих. Все они получали у входа в замок пищу и образовывали на лужайке или у обочины дороги пятый стол. Несмотря на щедрое гостеприимство и число слуг, удивительно большое для столь маленького замка, у маркиза всегда оставались деньги на его невинные фантазии. Слуги его не обкрадывали, хотя он не вел учета своим доходам. Адамас и Беллинда терпеть друг друга не могли, и хотя Беллинда была из тех женщин, что не прочь нагреть руки на чужом добре, страх быть пойманной заклятым врагом Адамасом вынуждал ее к большой осторожности и умеренности в попытках увеличить свой доход. Ей хорошо платили и за счет владельца замка. Она прекрасно одевалась, поскольку маркиз сказал, что не желает видеть вокруг себя ни грязи, ни лохмотьев, так что у нее не было необходимости в казнократстве. Тем не менее она была недовольна, поскольку такие, как она, предпочитают краденый су честно заработанному луидору. Что касается Адамаса, пусть он не был воплощением честности во всех своих делах, участвуя в войне, он перенял некоторые партизанские нравы, зато был настолько предан хозяину, что если бы, занимая завидный пост доверенного человека маркиза, он принялся бы грабить и вымогать деньги за стенами замка, то лишь для того, чтобы обогатить Бриант. Клиндер поддерживал его в борьбе против Беллинды, которая его ненавидела и не называла иначе, как переодетой собакой. Это был добрый юноша, наполовину хитрый, наполовину глупый, который еще не решил, что ему лучше остаться человеком третьего сословия, которое получало все больше реальной власти, или же мечтать о будущем дворянском гербе. Подобные мечты еще долго удерживали буржуазию в двусмысленном состоянии, несмотря на ее интеллектуальное превосходство, заставляли ее играть роль простофили. Было решено скрыть происхождение мавританки от подозрительной нетерпимости Билинды, в последнее время ставшей чрезвычайно набожной. Адамас сказал ей, что Мерседес просто-напросто испанка. До ушей непосвященных не дошло ни слова из ее истории и истории Мария. «Господин маркиз», — обратился Адамас к хозяину, раздевая его, — «мы просто дети и ничего не понимаем в тайнах туалета. Перед сном я поговорил с мавританкой о серьезных вещах, и она всего за час рассказала множество вещей, неизвестных вашим парижским поставщикам. Она знает сокровенные тайны многих вещей, умеет извлекать из растений чудодейственные целебные соки». «Хорошо, хорошо, Адамас, поговорим о чем-нибудь другом. Прочитай мне какое-нибудь стихотворение, пока расчесываешь мне бороду. Сегодня мне грустно, и, повторяя слова господина де Юрфи про острию, я могу сказать, что груз моих печалей смущает покой моего желудка и дыхание моей жизни. Громы небесные!» — воскликнул верный Адамас, охотно повторявший выражение обожаемого хозяина. «Это все из-за воспоминания о вашем брате, увы. Сегодня, не знаю почему, он предстал передо мной, как живой. Бывают дни, друг мой, когда заснувшая боль просыпается. Это как раны, напоминающие о войне. Знаешь, что мне пришло в голову, когда я смотрел на милого сироту? Что я старею, мой бедный Адамас. Месье шутить изволит. Нет, мы стареем, друг мой, и мое имя умрет вместе со мной. У меня, конечно, есть внучатые племянники, судьба которых меня не заботит, и которые, если смогут, увековечат имя моего отца. Но я буду первым и последним де Буадоре, и мой маркизат никому не перейдет, поскольку это почетное звание, которое королю было угодно изволить мне пожаловать. Мне случалось об этом думать, и я сожалею, что месье обладает слишком горячим сердцем, чтобы согласиться оставить наконец холостяцкую жизнь и жениться на какой-нибудь прелестной нимфе из наших краев. Конечно, напрасно я об этом не думал. Я был слишком легкомыслен в отношениях с дамами, и хотя мне не доводилось встречаться с господином де Юрфи, могу держать пари, что он, от кого-то про меня услышав, именно меня вывел под именем пастуха Хилоса. Ну и что с того, месье? Этот пастух очень милый человек, чрезвычайно умный и, на мой взгляд, самый занимательный из всех героев книги. Да, верно. Но он молод, а я, повторяю, уже нет, и начинаю горько сожалеть, что у меня нет семьи. Ты знаешь, что мне неоднократно приходило в голову усыновить какого-нибудь ребенка. Знаю, месье. Каждый раз, когда вы видите хорошенького и забавного ребеночка, вы возвращаетесь к этой мысли. Но что ж вам мешает это сделать? Трудно найти такого ребенка, чтобы он был хорош собой, добр, и чтобы у него не было родственников, которые захотят получить его обратно, после того, как я его выращу. Потому что отдать всю душу ребенку, чтобы в 20 или 25 лет его у тебя отняли. До тех пор, месье. О, время бежит так быстро. Даже не замечаешь, как оно проходит. Ты знаешь, что я думал, не взять ли к себе ребенка каких-нибудь обедневших родственников. Но вся моя семья, старые лигеры, и к тому же их дети некрасивы, шаловливы и нечистоплотны. Действительно, месье, младшая ветвь Буронов некрасива. Рост, привлекательность, храбрость всей семьи сосредоточилась в вас, и только вы можете дать достойного вас наследника. Я, воскликнул Буадоре, потрясенный подобным предположением. Да, месье, я говорю совершенно серьезно. Поскольку ваша свобода наскучила вам, поскольку вы уже десятый раз говорите, что хотите устроить свою жизнь. Но, Адамас, ты говоришь обо мне, как о развратнике. Мне кажется, после печальной смерти нашего Генриха я всегда жил, как подобает человеку, удрученному горем, и дворянину, которому должно показывать пример окружающим. Конечно, месье, вы можете говорить мне все, что вам угодно. Мой долг не противоречить вам. Вы вовсе не обязаны делиться со мной вашими приключениями в замках и окрестных рощах, не так ли, месье? Это касается только вас. Верный слуга не должен шпионить за своим хозяином, и я, как мне кажется, никогда не досаждал вам нескромными вопросами. Я отдаю должное твоей скромности, мой дорогой Адамас, ответил Буадоре, смущенный, встревоженный и польщенный химерическими предположениями любящего слуги. «Но поговорим о чем-нибудь другом», — добавил он, не решаясь углубляться в столь деликатную тему и пытаясь понять, неизвестны ли Адамасу какие-то вещи, которых он сам о себе не знает. Маркиз не был ни бахвалом, ни хвастуном. Он вращался в слишком хорошем обществе, чтобы рассказывать о своих любовных связях или выдумывать несуществующие. Но он был рад, что их по-прежнему ему приписывают, и поскольку при этом он не компрометировал ни одну женщину конкретно, он охотно позволял говорить, что может претендовать на любую. Друзья тешили его скромное самомнение, и большим удовольствием для молодых людей, в частности, для Гийома де Арса, было поддразнивать его, зная, как это приятно престарелому соседу. Но Адамас не разводил вокруг этого столько церемоний, а просто и самоуверенно подтвердил, что месье прав, думая о женитьбе. Им часто случалось возвращаться к этому разговору, и неустанно на протяжении 30 лет они снова и снова поднимали эту тему, при этом каждый раз беседа заканчивалась следующим заключением Буадоре. «Конечно, конечно, но мне так хорошо и спокойно в моем нынешнем положении. Спешить некуда, мы еще вернемся к этой теме». Однако на этот раз он, казалось, слушал похвалы Адамаса внимательнее, чем обычно. «Если бы я был уверен, что не женюсь на бесплодной женщине», — сказал он своему конфиденту, — «я бы, пожалуй, и в самом деле женился. А может, лучше жениться на вдове, имеющей детей, фи, месье», — воскликнул Адамас. «Даже и не думайте. Женитесь на молодой и красивой девушке, и она обеспечит вам потомство по вашему образу и подобию». «Адамас», — продолжал маркиз после недолгого колебания, — «я немного сомневаюсь, что небеса будут ко мне благосклонны. Но ты подсказал мне хорошую мысль жениться на молодой девушке. Тогда я смогу представлять себе, что она моя дочь и любить ее, как если бы был ее отцом. Что ты на это скажешь?» «Ну что ж, если месье женится на очень молодой девушке, то в крайнем случае он сможет представлять себе, что удочерил ее. Если вы пришли к такому решению, то не надо долго искать. Юная владелица Моттии как раз подойдет для месье. Она красива, добра, разумна, весела, она сможет оживить наш замок, и я уверен, что ее отец тоже много раз об этом думал. Ты полагаешь, Адамас? Ну конечно, и она сама тоже. Неужели вы думаете, что, когда они приезжают в гости, она не сравнивает свой старый замок с вашим, настоящим сказочным дворцом? Неужели вы думаете, что хоть она так молода и невинна, она не может оценить, насколько вы превосходите всех прочих претендентов на ее руку? Маркиз убедил себя, что его предложение будет принято как подарок судьбы. Они легко решат между собой религиозные проблемы. Если Лориана упрекнет его, что он отрекся от кальвинизма, он готов снова стать протестантом. Самонадеянность не позволила ему подумать о возражении, связанном с его возрастом. Адамас обладал даром во время вечерних бесед отгонять сию неприятную мысль. Буадори заснул с мыслью о том, что других-то претендентов на руку Лорианы нет. Господин Сильвен заснул в этот вечер смешным, как никогда. Но тот, кто смог бы прочитать в его сердце истинно отцовские чувства, двигавшие им великую философскую терпимость в преддверии супружеских измен, его намерение баловать и лелеять будущую жену, преданность ей, тот, несомненно, смеясь над ним, простил бы его. Направляясь в свою комнату, Адамас услышал шорох платья на потайной лестнице. Как только мог быстро, он бросился к двери, чтобы застать Беллинду на месте преступления, но она успела скрыться. Адамас знал, что она способна на подобное шпионство, и ей нередко удавалось подслушать разговор двух холостяков. Однако на этот раз он решил, что ошибся. Он запер все двери, не слыша больше ничего, кроме мерного похрапывания хозяина, да порыкивания маленького Флориаля, спящего в ногах хозяина на кровати и видящего во сне кошку, которая была для него тем же, чем Беллинда для Адамаса. Глава 19. Гости прибыли в Моттии к 9 утра. Читатель, вероятно, помнит, что в те времена обедать садились в 10 утра, а ужинали в 6 вечера. На этот раз маркиз, решивший открыть свои матримониальные замыслы, счел нужным отправиться к соседям в более изящном виде, чем в своей знаменитой карете. Он легко взобрался на красивого андалузца по кличке Розидор. Это было прекрасное создание с легким аллюром, спокойным нравом, умеющее подыграть хозяину, чтобы выказать его прекрасным наездником, то есть, повинуясь малейшему движению ноги или руки, конь свирепо выкатывал глаза, раздувал ноздри, как дьявол из преисподней, делал довольно высокие прыжки, чтобы казаться своенравным животным. Спешившись, маркиз приказал Клиндору четверть часа поводить Розидора по двору, поскольку конь слишком разгорячен. Но на самом деле маркизу хотелось, чтобы все обратили внимание, что он приехал верхом и что он по-прежнему остается удалым наездником. Перед тем, как предстать перед Лорианой, добрый господин Сильвен отправился в комнату, предоставленную соседом в его распоряжение, чтобы привести себя в порядок, надушиться и переодеться как можно изящнее и элегантнее. Скирра де Альвимар, с головы до ног одетый в черный бархат и сатин, по испанской моде, с коротко постриженными волосами и фрезой из богатых кружев, лишь сменил дорожные сапоги на шелковые чулки и туфли с бантами, чтобы подчеркнуть все свои достоинства. Хотя его строгий костюм казался во Франции древностью и скорее подошел бы ровеснику господина Буадоре, он придавал ему вид дипломата или священника и как нельзя лучше подчеркивал, как молодо он выглядит для своих лет, и придавал ему элегантность. Старый де Бевер будто предчувствовал день сватовства. Сегодня он выглядел менее гугенотом, то есть оделся не так строго, как обычно, и, сочтя, что его дочь одета слишком просто, приказал надеть лучшие платья. Так что она выглядела настолько нарядной, насколько позволял ей вдовий траур, который она должна была носить до следующего замужества. Обычай был строг. Она надела платье из белой тафты, верхняя юбка приоткрывала край нижней юбки цвета ситного хлеба, надела кружевные брыжи 47 и манжеты. Вдовья шапочка, небольшой чепчик а-ля Мария Стюарт, позволила ей не надевать еще не вышедший из моды ужасный парик, зато дала возможность показать прекрасные светлые волосы, взбитые валиком, открывавшие высокий лоб и виски с тонкими венами. Чтобы не выглядеть слишком провинциалкой, она нанесла на волосы лишь немного кипрской пудры, сделавшей ее светлые волосы еще более детскими. Хотя оба претендента обещали друг другу быть любезными, во время обеда между ними возникла некоторая неловкость, как если бы они угадали друг в друге соперников. Дело в том, что Беллинда пересказала экономке господина Пулена подслушанный разговор маркиза с Адамасом, а та немедленно передала его Кюре. Священник прислал де Альвимару записку следующего содержания: «В лице вашего хозяина вы имеете соперника, над которым сможете посмеяться. Пользуйтесь этим». Де Альвимар про себя посмеялся над этим конкурентом, сам он решил прежде всего добиться благосклонности юной дамы. Ему было неважно, что отец поощряет его ухаживание. Он полагал, что, завладев сердцем Лорианы, он легко уладит все прочие. Буадори рассуждал иначе. Он не сомневался в уважении и привязанности, которую питают к нему в этом доме. Он не надеялся поразить их воображение и вскружить голову. Ему хотелось поговорить с отцом и дочерью без свидетелей, чтобы изложить преимущества своего положения и состояния, затем он рассчитывал скромными ухаживаниями дать себя честно разгадать, то есть он собирался держать себя, как хорошо воспитанный юноша из прекрасной семьи, в то время, как его противник предпочитал выглядеть, как герой приключенческого романа. Де Бевер, заметив, что де Альвимар становится все нежней, увлек старого друга на дорожку вдоль пруда, чем немало его огорчил, чтобы порасспросить о положении и состоянии его гостя. Буадори на все вопросы мог ответить лишь, что господин де Арс рекомендовал его как человека высшего света, которого очень уважает. «Гийом очень молод», — сказал де Бевер, — «но он знает, чем он нам обязан, чтобы привозить к нам человека, недостойного нашего гостеприимства. Тем не менее я удивлен, почему он ничего больше не сообщил вам о нем. Но, вероятно, господин де Вилариаль рассказал вам о мотивах своего приезда. Почему он не поехал с Гиемом на праздник в Бурж?» На эти вопросы Буадоре ответить тоже было нечего, но в глубине души де Бевер был убежден, что появление испанца окутано таинственностью с единственной целью – понравиться его дочери. Наверное, он где-то ее видел так, что она не обратила на него внимания. Хотя он кажется ревностным католиком, он, похоже, сильно ею увлечен, думал де Бевер. Он говорил себе, что при существующем положении вещей испанский зять-католик мог бы поправить дела его дома и возместить ущерб, который он нанес дочери, поддержав реформацию. Да даже чтобы утереть нос запугивавшим его иезуитам, он бы желал, чтобы испанец оказался достаточно знатного рода, чтобы мог претендовать на руку Лорианы, пусть и не очень богатым. Господин де Бевер рассуждал как скептик. Он не поднимал вокруг опытов Монтэня столько шума, как Буадоре вокруг Астри, но они стали его настольной книгой, пожалуй, даже единственной, которую он теперь читал. Буэдори был более честен в политике и на его месте рассуждал бы иначе. Как и Дебевр, он не был склонен к религиозному фанатизму, но со старых времен сохранил веру в родину и никогда бы не пошел на уступки Лиге. Поглощенный своими думами, он не обратил внимания на озабоченность друга, и добрые четверть часа они играли в загадки, толкуя о необходимости скорее найти достойную партию для Лорианы. Наконец вопрос разъяснился. «Вы», — воскликнул пораженный Дебевр, когда маркиз сделал наконец предложение. «Кто бы мог подумать, я-то полагал, что вы в завуалированных выражениях говорите о вашем испанце, а, оказывается, вы имели в виду себя. Вот это да! Соседушка, вы в своем уме, не принимаете ли вы себя за собственного внука?» Буэдори закусил ус, но, привыкший к подтруниваниям друга, он быстро справился с досадой и постарался убедить его, что тот ошибается относительно его возраста, что он не достиг еще 60 лет, возраста, в котором его отец вполне успешно вступил в повторный брак. Пока он таким образом терял время, да и Альвимар времени зря не терял, ему удалось увлечь Лориану под большой тис, длинные ветви которого свисали почти до земли, образуя зеленый шатер, где посреди сада можно было чувствовать себя уединенно. Он начал довольно неловко, осыпав ее преувеличенными комплиментами. Неопытная в подобных делах Лориана не обладала противоядием против лести, она плохо знала замашки молодых придворных и не смогла бы отличить ложь от правды. Но, к счастью для нее, ее сердце еще не почувствовало скуку одиночества, к тому же она была более ребенком, чем казалось. Поэтому гиперболические выражения де Альвимара рассмешили ее, и она принялась над ним подтрунивать, чем ввела кавалера в замешательство. Увидев, что от высокопарных фраз толка мало, он постарался говорить о любви в более естественных выражениях. Быть может, он добился бы своей цели и смутил бы юную душу, но тут появился Люсилия, словно посланец провидения, явившийся, чтобы прервать эту опасную беседу нежной игрой на волынке. Он не приехал вместе с Буэдори, зная, что обедать ему придется в людской и он не увидит Лориану до полудня. Лориане и ее отцу была известна трагическая история ученика Бруно, и в Моттии его уважали не меньше, чем в Брианте, но, чтобы не скомпрометировать его, обращались, как с обыкновенным музыкантом. Люсилия оказался единственным человеком, который не стал наряжаться к случаю. У него не было ни малейшей надежды привлечь к себе внимание, он даже не хотел привлекать к себе взгляд, зная, что может рассчитывать лишь на таинственное общение душ. Он приблизился к Тису без напрасной робости и ложной скромности. Рассчитывая на правду и красоту того, что может выразить в музыке, он заиграл, к великой досаде де Альвимара. На секунду Лориана также ощутила недовольство от этого вторжения, но, заметив на красивом лице волынщика наивное намерение доставить ей удовольствие, устыдилась минутного порыва. «Не знаю почему», — подумала она, — «это лицо выражает искреннюю любовь и чистую совесть, которых я не нахожу у другого». Она снова взглянула на де Альвимара, раздраженного, обиженного, высокомерного, и ощутила холодок страха. То ли потому, что она была чувствительна к музыке, то ли потому, что была склонна к некой восторженности, ей показалось, что внутри нее звучат слова песни, которую наигрывал Люсилия. Вот что говорилось в песне. «Взгляни на яркое солнце на ясном небе, отражающееся в изменчивых быстрых водах. Вот прекрасные деревья, черными колыбелями склоненные над бледно-золотыми лугами, радостными, как весной, покрытыми розовыми осенними цветами, на гордого лебедя, на парящих в небе перелетных птиц. Все эта музыка, что я тебе пою, это юность, чистота, надежда, дружба, счастье. Не слушай чужой, непонятный тебе голос, он нежен, но лжив. Он потушит солнце у тебя над головой и осушит ручьи под ногами, загубит цветы и подрежет крылья под небесным птицам. Вокруг тебя будут царить мрак, холод, страх и смерть. Источник божественной гармонии, о которой я тебе пою, навеки иссякнет». Лориана больше не видела де Альвимара. Погруженная в свои мечты, она не видела и Люсилия. Она перенеслась в прошлое и, вспомнив Шарлотту де Альбре, сказала себе: «Нет, нет, никогда я не прислушаюсь к голосу демона». «Друг», — обратилась она к волынщику, когда тот закончил мелодию, — «твоя игра доставила мне большое удовольствие, спасибо тебе. У меня нет ничего, чтобы отблагодарить тебя за чудные мечты, что навевает твоя музыка. Поэтому прошу тебя принять эти нежные фиалки, символ твоей скромности. Она отказалась подарить фиалки де Альвимару и у него на глазах отдала их музыканту. Де Альвимар торжествующе улыбнулся, сочтя этот вызов более дразнящим, чем признание. Но Лориана ни о чем подобном и не помышляла. Прикалывая фиалки к шляпе волынщика, она прошептала: «Мэтр Жовлин, я прошу вас, будьте мне как отец, и не уходите, пока я сама не скажу». Благодаря острой итальянской проницательности, Люсилия сразу обо всем догадался. «Да, да, я понял», — отвечал его выразительный взгляд, — «положитесь на меня». Он уселся на толстые корни старого тиса на довольно почтительном расстоянии от них, как слуга, ожидающий приказаний, но в то же время достаточно близко, чтобы от него не ускользнуло хоть одно слово де Альвимара. Де Альвимар все понял. Его боятся, ну что ж, тем лучше. Питая к музыканту высокомерное презрение, он, не задумываясь, возобновил свои ухаживания на глазах у него, как если бы тот был пустым местом. Но его опасный магнетизм утратил свою силу. Лориане казалось, что молчаливое присутствие честного человека, такого, как Люсилия, служит противоядием. Ей было стыдно показаться ему тщеславной и пустой. Под его взглядом она чувствовала себя в безопасности. Увидев, что испанец все сильнее обижается и раздражается, она приготовилась защищаться. Де Альвимар попросил, чтобы она отослала этого несчастного, при этом достаточно громко, чтобы тот услышал. Лориана твердо отказалась, заявив, что хочет еще послушать музыку. Люсилия сразу же взялся за инструмент. Де Альвимар достал из камзола остро наточенный испанский нож и, вынув его из ножен, принялся им поигрывать, будто бы просто так. То он собирался что-то вырезать на коре дерева, то кидал его перед собой, словно демонстрируя свою ловкость. Лориана не поняла этой угрозы. Люсилия сохранял неподвижность, хотя был слишком итальянцем, чтобы не знать холодную ярость испанцев, и догадывался, куда, будто бы случайно, может вонзиться блестящее лезвие стилета. При любых других обстоятельствах его беспокоила бы судьба инструмента, в который, как казалось, де Альвимар целится, чтобы продырявить. Но ведь Люсилия выполнял волю Лорианы, сражался за ее невинность, как Орфей своей победоносной лирой за свою любовь. Он храбро заиграл одну из записанных им накануне мавританских мелодий. Де Альвимар счел его поведение вызывающим, и тлевший в его груди очаг горечи снова жарко запылал. Он был весьма ловок в метании ножа и, желая напугать неуместного свидетеля, принялся кидать нож рядом с ним. Сверкающее лезвие пролетало все ближе и ближе от музыканта, но тот продолжал наигрывать нежную и жалобную мелодию. Отошедшая на несколько шагов Лориана стояла к ним спиной и не видела этой жестокой сцены. «Меня не испугали пытки и угроза смерти», — сказал себе Джавеллина. «Не побоюсь их и теперь. Я не доставлю испанцу радости увидеть меня побледневшим от страха». Отвернувшись, он продолжал играть так сосредоточенно и совершенно, как если бы спокойно сидел за столом Буадори. Де Альвимар прохаживался взад-вперед, время от времени останавливаясь перед музыкантом и целясь в него, всем видом показывая, что испытывает искушение кинуть в него нож. Под действием странных чар, что служат нам наказанием за дурные шутки, он и в самом деле начал испытывать этот чудовищный соблазн. Он покрылся холодным потом, в глазах потемнело. Люсилия чувствовал больше, чем видел глазами, но предпочитал рисковать жизнью, чем хоть на секунду показать страх врагу своей родины и хулителю человеческого достоинства. Глава 20. Во время этой ужасной сцены буквально в двух шагах от Лорианы находился еще один странный свидетель, молодой волк, выращенный на псарне, который перенял привычки и повадки собаки, но не ее инстинкты и нрав. Он охотно ласкался ко всем, но ни к кому не был привязан. Лежа у ног Люсилия, он с беспокойством наблюдал за жестокой игрой испанца, и когда кинжал раза два или три упал рядом с ним, он поднялся и укрылся за деревом, не беспокоясь ни о чем другом, кроме, как о собственной безопасности. Однако поскольку игра продолжалась, зверь, который начал чувствовать свои зубы, много раз показывал их молча и, полагая, что на него нападают, в первый раз в жизни испытал инстинкт ненависти к человеку. С горящими глазами, напряженными подколенными суставами, ощетинившимся и дрожащим позвоночником он укрылся от де Альвимара за огромным стволом тиса, где выжидал подходящий момент, и откуда он вдруг бросился, чтобы схватить его за горло. И он сделал бы это, если не задушив, то по крайней мере ранив, если бы не был сильно отброшен ударом ноги Люсилия. Внезапно прерванное пение и жалобный звук, который издал Мюзет, отброшенный артистом, заставил Лориану обернуться. Не поняв того, что произошло, она лишь увидела де Альвимора, который вне себя от гнева вспарывал ножом брюхо зверю. Он совершал этот акт расправы со всем жаром мести. Можно было легко видеть на его бледном лице и в его налитых кровью глазах таинственную и глубокую радость, которую он испытывал, имея возможность убивать. Он трижды вонзил нож в трепещущие внутренности, и при виде крови его рот исказился столь сладострастным образом, что Лориана, вся дрожа, схватила обеими руками руку Люсилия, говоря ему тихим голосом: «Смотрите, смотрите, Чезаре Борджа, вылитый». Люсилия, который неоднократно видел в Риме портрет, написанный Рафаэлем, и сам еще более почувствовал это сходство, сделал знак головой, что он этим был сильно поражен. «В чем дело, сударь?» – спросила взволнованная Лориана торжествующего испанца. «Вы вообразили себе, что находитесь в центре леса, и полагаете, что мне будет приятно, когда вы поднесете мне голову или лапы зверя, которого я кормила из своих рук и только что ласкала перед вами? Фи, вы понятия не имеете о соблюдении приличий, и с этим окровавленным резаком вы похожи скорее на живодера, чем на дворянина». Лориана была в гневе, она не испытывала больше ничего, кроме отвращения к этому чужестранцу. Он, словно очнувшись ото сна, просил прощения, говоря, что это волк хотел его сожрать, что это была плохая компания в доме и что он счастлив, что имел возможность освободить мадам от инцидента, который мог бы произойти и с ней. «Так он набросился на вас?» – спросила она, глядя на Люсилия, который утвердительно кивнул головой. «И куда же он вас укусил?» – продолжала она. «Где же рана?» И поскольку де Альвимар не был поранен, она возмутилась страхом, который он испытал перед животным еще таким молодым и столь малоопытным. «Слово «страх» не совсем точное», — ответил он с некоторым проявлением ярости, «я не думаю, что его можно адресовать тому, у кого еще в руке орудие убийства. И вы еще так гордитесь, что убили этого волчонка. Если бы это сделал ребенок, ему было бы простительно, но вовсе не мужчине, которому достаточно было ударить хлыстом, чтобы избавиться от него. Я говорю вам, сударь, что вы ужасно испугались и что это мания тех, кто любит проливать кровь. Я вижу, — сказал де Альвимар, внезапно удрученный, — что я навлек на себя вашу немилость, и я нахожу в этом, как и в остальном, результат моей злой участи. Она столь упряма, что порой у меня возникает мысль уступить ей победу в битве, где я не нахожу ничего, кроме потери и огорчения. Было немало правдивого в том, что только что сказал де Альвимар, и поскольку после того, как он машинально вытер свой кинжал, он, казалось, колеблется, класть ли его в ножны, Лориана, пораженная мрачным выражением его взгляда, поверила, что он немного безумен вследствие какого-либо большого несчастья, и приготовилась быть следующей жертвой. «Чтобы простить вас, — сказала она, сдерживая волнение, — я требую, чтобы вы вручили мне оружие, которым только что столь скверно распорядились. Мне совсем не нравится этот злодейский клинок, который дворяне Франции не носят нигде более, кроме как на охоте. Шевалье достаточно шпаги, и, чтобы вытащить ее из ножен перед дамой, нужно время подумать. Я всегда боялась людей, которые прячут на себе оружие слишком быстрое и слишком простое в применении, и оттого я прошу вас принести мне жертву, исправив огорчение, которое вы мне причинили». Де Альвимар поверил, что, разоружая его, ему оказывается милость. Однако ему нелегко было расстаться со столь надежным оружием, и он пребывал в нерешительности. «Я вижу, — сказала Лориана, — что это подарок какой-нибудь красавицы, которой вы не осмеливаетесь ослушаться. Если вы так думаете, — ответил он, — я хотел бы освободиться от него как можно скорее». И, преклонив колено, он передал ей кинжал. «Вот и хорошо, — сказала она, убирая руку, которую он хотел поцеловать. «Я прощаю вас как гостя, который вовсе не хотел оскорбить, но и только, клянусь вам, что же касается этого гадкого клинка, если я храню его, то это вовсе не от любви к вам, но чтобы не допустить зла, которое он может причинить». Они были уже у подножья башни, где их встретили маркиз и господин де Бевр, воодушевленно болтающие. Лориана собиралась рассказать им о том, что произошло, но ее отец не дал ей времени. «Послушай-ка, дорогая моя девочка», — сказал он ей, взяв ее за руку и просовывая ее под руку маркиза, — «наш друг хочет сказать вам об одном секрете, а пока он будет вам его рассказывать, я составлю компанию господину де Вилрелю. Вот видите, добавил он, обращаясь к Буадоре, я вам доверяю мою овечку, не опасаясь ваших больших зубов, и я не скажу ей ничего, чтобы не подорвать ее доверие к вам. Говорите теперь сами, как считаете нужным. Если вы не справитесь, я умываю руки, вы уж постарайтесь. Я вижу, сказала мадам де Бевер маркизу, что у вас есть ко мне какая-то просьба. И поскольку она решила, что речь пойдет как обычно о каком-то развлечении типа охоты у маркиза в поместье, она добавила, что заранее согласна. «Осторожно, моя дорогая!» — воскликнул господин де Бевер, смеясь. «Вы совсем не знаете, во что вступаете, и нисколько вы меня не напугаете», — ответила она, — «он может сказать быстро». «Да ну, вы так думаете, но вы заблуждаетесь», — продолжил господин де Бевер. «Держу пари, что ваша беседа продлится более часа. Идите-ка оба в какой-нибудь из залов, где вам никто не помешает, а когда вы все обсудите, вы вновь вернетесь к нам». Едва они оказались в салоне, как маркиз предложил свое сердце, свое имя и свои ЭКЮ в духе острей с той неистовой страстью, которая не говорит ни о чем, кроме как о страшных муках, вздохах, которые рассекают сердце, страхах, которые вызывают тысячу смертей, надеждах, которые лишают рассудка, и т.д. И все это в выражении столь целомудренном и столь холодном, что самая неприступная добродетель не могла бы этого испугаться. Когда Лориана поняла, что речь идет о браке, она была так же удивлена, как ее отец. Она знала, что маркиз способен на все, и вместо того, чтобы развеселиться, она чувствовала сострадание. Она испытывала к нему дружеские чувства, и даже уважала его за доброту и верность. Она чувствовала, что бедный старик подвергается бесчисленным насмешкам и стоит только ей дать пример, как шутки, дружеские и умеренные, объектом которых он был, станут обидными и жестокими. «Нет», — подумала это юное и мудрое дитя, — «этого не должно быть, и я не потерплю, чтобы мой старый друг стал посмешищем слуг». «Дорогой маркиз», — сказала она ему, стараясь говорить с ним в его манере, — «я часто размышляла о возможности и приемлемости плана, о котором вы мне сообщили. Я догадалась о вашей прекрасной и честной любви и, если я ее нисколько не разделяю, то это потому, что я еще слишком молода для того, чтобы шаловливый Купидон обратил на меня внимание. Позвольте же мне еще немного порезвиться на волшебном острове неведения любви, ничто не торопит меня покинуть его, потому что я счастлива вашей дружбой. Из всех мужчин, которых я знаю, вы самый лучший и наиболее приятный, и если мое сердце заговорит, скорее всего оно заговорит мне о вас. Но это записано в книге судеб, и вы должны предоставить мне время спросить себя, если, по какой-либо фатальности, я окажусь неблагодарной по отношению к вам, я признаюсь вам в этом с чистосердечием и раскаянием, потому что это будет для меня совершенным падением и стыдом, но вы столь великодушны, у вас такое доброе сердце, что вы мне еще будете другом и братом, несмотря на мою глупость. Конечно же, клянусь вам, воскликнул Буадори с простодушным восторгом. Вот и хорошо, мой преданный друг, продолжала Лориана, подождем еще. Я прошу у вас 7 лет испытания, по древнему обычаю истинных рыцарей, и сделайте мне одолжение, что это соглашение останется секретом между нами. Через 7 лет, если душа моя останется нечувствительна к любви, вы откажетесь от меня, равно как если я разделю вашу страсть, я не стану таить это от вас. Я также клянусь вам, что если до окончания срока этого соглашения я полюблю вопреки воле кого-нибудь другого, я смиренно и чистосердечно вам признаюсь. Это совсем невероятно, однако я хочу все предусмотреть, поскольку я желаю, потеряв вашу любовь, по крайней мере, сохранить вашу дружбу. Я подчиняюсь всему, ответил маркиз, и я клянусь вам, прелестная Лориана, слово дворянина и преданность безукоризненного любовника. На это я и рассчитываю, сказала она, протягивая руку. Я знаю, что вы человек великодушный и бесподобный пастырь. А теперь возвращаемся к моему отцу, и позвольте сказать ему то, что решено, с тем, чтобы наш секрет не стал достоянием иного доверенного лица, кроме него. Согласен, ответил маркиз, но не обменяться ли нам каким-либо залогом? Каким? Скажите, я согласна, но пусть это будет не кольцо. Подумайте, что будучи вдовой, я не могу носить другого, кроме как кольца нового брака. Хорошо, так позвольте завтра послать вам подарок, достойный вас. Ни за что. Это будет означать, что все будут в курсе. Дайте мне первую попавшуюся безделушку, которая у вас есть. Например, эту маленькую бонбоньерку из слоновой кости, покрытую глазурью, которая у вас в руке. Пожалуйста, а что вы дадите мне? Как я вижу, вы знаете, каким должен быть этот обмен. Нужно, чтобы это была вещь, которая находилась у человека в тот момент, когда он давал слово. Лориана поискала у себя в карманах и нашла только носовой платок, перчатки, кошелек и кинжал господина де Альвимора. Кошелек достался ей от матери, поэтому она дала кинжал. «Хорошенько спрячьте его», — сказала она, — «и поскольку я вам его оставляю, надейтесь на меня, так же, как если я попрошу у вас его обратно, я проткну им грудь», — воскликнул старый Селадон. «Нет, вот этого вы не сделаете», — сказала Лориана очень серьезно, — «потому что тогда я умру от горя, и, кроме того, тем самым вы не выполните данного мне обещания оставаться моим другом несмотря ни на что». «Это верно», — сказал Буадори, преклонив колени и получая залог. «Клянусь вам не умирать от этого, равно как не любите даже не глядеть ни на какую другую девушку до того, как вы не лишите меня надежды вам нравиться». Глава 21. Они вернулись в сад, где господин де Бевер встретил их, не пытаясь скрыть насмешливой улыбки. Но очень быстро улыбка уступила место большому изумлению, когда он увидел серьезный и спокойный вид Лорианы, растроганный и сияющий вид маркиза. Изумление было столь велико, что он не смог удержаться, чтобы не расспросить их, правда, намеками, но достаточно прозрачными, в присутствии де Альвимора. Лориана ответила, что она вполне согласна с маркизом, и де Альвимар, не желающий верить услышанному, принял это утверждение за кокетство. Господин де Бевер, уже не на шутку забеспокоившись, отвел дочь в сторону и спросил, серьезно ли она говорила, и неужели она настолько безрассудна или настолько честолюбива, чтобы принять предложение прекрасного кавалера, родившегося при короле Генрихе II. Лориана рассказала ему о том, как она отложила свой ответ и отсрочила всякое объяснение на 7 ближайших лет. Только после того, как господин де Бевер смеялся, он смог оценить чуткую доброту своей дочери. Его очень потешила неудача маркиза, и он находил, что это был бы хороший для него урок, откровенно высмеять его. «Нет, отец», — сказала ему Лориана, — «это могло бы доставить ему большое огорчение и ничего более. Он не в том возрасте, чтобы исправиться от своих недостатков, и я не вижу, что мы выиграем, оскорбив такого замечательного человека, когда нам так легко утвердить его в его мечтаниях. Поверьте, если кокетство женщины бывает безобидно, то это относится именно к таким старикам, и, возможно, даже самое лучшее будет оставить ему его фантазии. Будьте уверены, что в день, когда я скажу ему, что я полюбила кого-нибудь, он, возможно, будет этому очень рад, в то время, как если я ему сказала бы, что не могу стать его женой, он, возможно, тут же сильно бы заболел и не столько от жестокости, как от своей старости, которую я заставила бы его увидеть без пощады и без сострадания».